Настойка получилась, скажем так, интересная. Надо будет поэкспериментировать с пропорциями ингредиентов и вариантами приготовления, конечно, но в целом продукт достойный, надо включать в ассортимент. Разве что крепкий вариант получился на мой вкус излишне сладким, а вот более слабый за счет перчинки вовсе не казался дамским напитком. Более того, для женщин, боюсь, перец придется как-то приглушать или гасить. А зачем гадать, если можно спросить? При снятии пробы выпили только излишки, потому 6 штофов поделил так. 1. Работникам завода, которые принимали участие в производстве, хотя, думаю, они давно уже жмых залили самогонкой или спиртом и через месяц получат свой, неучтенный продукт, который будет пусть и грубее, но тем не менее. 1. Пробеликову, 1. Бабуле и 3 взял с собой. Мурлыкиным, Надежде Петровне и профессору. Получается, один я и остаюсь без новой настойки. Да уж, сапожник без сапог, классический вариант. Зато крепкую заберу всю. 1 бутылку, Мурлыкину, 2 себе. Сделать бы ограниченную партию на празднование 200-летия семейного дела, но тут сложности. Юбилей в начале лета, на изнанке на месте будущих ягод еще цветы будут. Нужно с урожая этого года запасаться, если сезон еще не закончился и кенгуранчики все не съели. Забыл включить в обсуждение со строителями того момента, чтобы с ними не просто мой представитель пошел, а бригада сборщиков за ягодами, одноразовые защитные амулеты, которые позволят неодаренным провести 6 часов на нулевом уровне изнанки стоят недорого, если, конечно, речь о разовом выходе, а не о постоянном пребывании там. На Голубике опытная сборщица за 5 часов, оставим час на организационные моменты и запас безопасности, может набрать от 15 до 20 литров ягод, в зависимости от урожайности, размера и прочих условий. Дюжина сборщиков за один выход может, при удачном раскладе, притащить сырья литров на 400 готового продукта. Еще надо будет посмотреть, что вызрело, если уже вызрело, на растениях, похожих на бруснику, и собрать некоторое количество сверхкрыжовника с кустов, которые вокруг болотин растут. Дед подал интересную идею, подробнее исследовать степень его ядовитости и предельно допустимые, а также сравнительно безопасные дозы. Если он относительно безвреден, можно предложить сок как местное обезболивающее тем же стоматологам, например, потому что ягода, до того, как отключит вкусовые рецепторы, довольно вкусная, приятная такая кислинка. Ведь куда приятнее, если тебе пшикнут в рот вкусненьким, как одеколоном на шею в парикмахерской, чем если будут втыкать шприц в и так больную десну. Особенно детям, но и взрослых, что уколов боятся, хватает. Но, с другой стороны, стоит ли оно риска? Ведь хищника-то, кенгуранчика ядного, мы не нашли. Кто знает, что там за твари или твари бегают? А с чего ты решил, что там обязательно что-то эдакое быть должно? Из общих принципов биологии, вообще-то, если травоядные не съели всю растительность, их численность кто-то регулирует. А если они стадные? Вон, в Австралии из более-менее крупных хищников были собаки динганутые на суше и крокодильды в реках, и ничего, работала как-то экосистема. Пока местные аборигены своим методом хозяйствования типа подпалить лес и сожрать все, что оттуда выбегает, не превратили большую часть континента в пустыню. Ты, дед, считаешь, что стайный хищник, как собака динго, лучше и безопаснее, чем одиночный крупный? Ну, так-то да, хрен редьки того этого. Вот и я примерно так думаю. Кроме новинки, загрузил в пикап к Пробеликову, который подвезет меня домой, еще выпивки взамен потраченной, как показала практика, запас такого рода надо иметь всегда. Тем более, что могу хранить его в своем фургоне, не нарушая формально запрет на пронос спиртного в общежитие. Правда, тащить на себе. Да, Юра, быстро ты разбаловался. Недавно 3 чемодана волочь до самых буйнич нормально было, а теперь 1 баул с выпивкой от вокзала до фургона донести, корона спадает. Не корона спадает, а плечо отвалится. Так или иначе, а в 5 часов вечера я уже был дома, общался с домашними и рассказывал, без лишних подробностей, про первые 2 недели учебы и осенний бал в Могилеве. А на следующий день у меня, к моему изумлению, получился нормальный выходной. Рутинных дел за мое отсутствие накопиться не успело. Егор Фомич с бабушкой решали все на лету, рассчитывать сделать что-то серьезное в воскресенье, даже не смешно. Даже дедовых или моих выдумок для мастерской не было. Жаль, погода за неделю хоть и выправилась с режима поздняя осень на раннюю, но все равно идея сходить на озеро одобрения в душе не вызывала. Так что я просто провалялся большую часть дня на диване с книжкой, уже и не помню, когда такое последний раз было. Потом была поездка на Воронке до вокзала, на дачном поезде, до Минска, и там пересадка в уже привычный ночной до Могилева. Уже привычно и спокойно, не отвлекаясь на постороннюю суету и мелочи, забросил баул в камеру хранения и неспешно пошел посидеть, выпить кофе в той кофейне, где когда-то, в прошлом году, а как в прошлой жизни, оставил серебряный рубль чаевых смешливой девчушке. Ее, к некоторому сожалению, на работе не было, спрашивать я не счел нужным, а удовольствия от кофе с выпечкой меньше не стало. Посидев примерно на 4 рубля, я оставил на столике пятерку и также не торопясь, как делал все в этот день, отправился обратно к вокзалу. Тесть, золотой человек, вечером в воскресенье поставил фургон около вокзала, о чем предупредил по мобилету, так что я, даже потратив четверть часа на то, чтобы разложить боекомплект из баула по холодильникам и иным емкостям в багажном отделении, остановился на привычном уже месте перед входом в общежитие без 5:08. Занятия сегодня начинались в 9, так что времени хватало на то, чтобы подняться к себе, принять душ, переодеться и не торопясь успеть на первую пару. Следующие 2 недели прошли в учебе без чего-то особенного, если не считать таковым несколько коротких свиданий с Машей и проведенный с ней уже целый день в субботу. Когда зашли в гости, погреться, подкрепиться, отчитаться перед родителями, Екатерина Сергеевна мягко, но строго отчитала меня за несдержанность в речи. Оказывается, как я и заподозрил в тот день, Василиса запомнила эпитета тупости твари, тот, который про брезент, да, и, действительно, ввернула его в гимназии. Причем как, есть у них такой Савелий Мамонтович, Мамонтовичи, вассалы Слонятьевых, кстати говоря, что еще добавило красок. В общем, сперва она обозвала его усколобым, а когда парень бросился спорить, использовала ваш эпитет насчет тупости. Мурлыкина вздохнула. В общем, сейчас в гимназическом подростковом фольклоре, если можно так выразиться, ходит шутка о размерах мамонтов, мол, лоб у них узкий, но втрое шире, чем у слона седалище. И еще целый уже пласт шуточек, сравнение и крылатых фраз. И что делать? А что уже теперь-то сделаешь? Все, процесс запущен, и вернуть все обратно не получится. Да уж, фарш невозможно провернуть назад. Вот, тоже хорошее, яркое и образное выражение. Но все же я бы попросила, в присутствии Василисы, поосторожнее в образности. Ладно, хотя бы пока ее 18 не исполнится. Я клялся и искренне каялся, одновременно стараясь не засмеяться, что было сложно, поскольку дед внутри меня угорал и отпускал свои комментарии, причем он-то как раз ничуть не сдерживался. А в следующие выходные, в предпоследний день сентября, я еще затемно, около 6 утра, выехал в Викентьевку. Предстояла ответственная работа, вскрытие, проверка и разлив. Если с предыдущими этапами все будет нормально, прошлогодних экспериментов Пробеликова-старшего, а именно виски 2 видов, копченого на торфе и нет, но нескольких рецептов, кукурузного виски, имитации бурбона и 4 сортов аковиты. На такое дело планировали собраться в Викентьевке все, кто имел к этому отношение и мог себе позволить. Даже из Шклова управляющий стекольным заводом приехал, что уж тут говорить о более близких кадрах. В общем, попробовали, разлили, а подробности? Подробности надо вспоминать. Глава 22. Начиналось все чинно и благородно. Сразу после обеда выкатили по одному случайно выбранному бочонку каждого вида нового продукта, пронумеровали, подготовили бокалы для проб и стаканы для чистой воды, промывать рецепторы. Саму воду тоже приготовили. Причем для меня тоже выставили полный комплект всего, хотя мне для дегустации достаточно подойти на 1,5 метра ко вскрытой емкости. Пока обеденный зал и стол переделывались в дегустационные, Егор Фомич подошел ко мне со своим родственником, как его представили перед обедом. Это был один из тех формальных претендентов на главенство в роду, которых не отпустил на похороны предыдущий наниматель. Человек почему-то, к удивлению нанимателя, обиделся на такое и по окончании договора продлять его не стал, уйдя на вольные хлеба. После формальных представлений Егор Фомич добавил: «Архип Сергеевич человек серьезный и опытный, я его ввел в курс всех дел и хочу оставить вместо себя на время поездки в храм всех богов. Если вернусь, не если, Егор Фомич, а когда? Когда вы вернетесь, не мне вас учить, как важен правильный настрой. Да, простите. Так вот, Когда я вернусь, буду рекомендовать его на роль главного бухгалтера. Помните, мы говорили, что нам нужен такой человек. Не то, что нужен, очень нужен, и с каждым днем все нужнее и нужнее. Ну вот, побыв в роли главного управляющего, он сможет подробнее разобраться, что и как у нас тут работает, и потом либо будет лучше понимать, откуда и куда идут финансовые потоки, либо останется, если, конечно, вас устроит его работа на должности управляющего. Ну, в случае, Егор Фомич, вы опять, мы же только что говорили про правильный настрой. Виноват, исправлюсь. Пробеликов дурашливо изобразил рядового перед унтером, все рассмеялись. Тем временем все было готово для дегустации. Начали с виски, поскольку для Пробеликовых это была больная тема, мне, да и всем остальным, все равно. Мне не очень понравилось, что с торфом, что без торфа, слишком уж отдавало самогоном, что будило ассоциации с многочисленными экспертизами. Остальные же пробовали с большим интересом. Правда, в отличие от озвученной дедом каноничной процедуры напиток не выплевывали, такое кощунство в голову никому не пришло. Мне пить было не нужно, но пригубить немного пришлось, тут и привычная уже конспирация, хоть количество людей, знающих о моей способности, уже было значительным, но зачем всем знать подробности, и чтобы не так сильно выбиваться из коллектива. Вариант из кукурузы понравился больше, тоже самогон, но вкус незнакомый, потому и неприятных ассоциаций не было. Тем временем завязался разговор, в ходе которого пошло сравнение нашего продукта с оригиналом. Для лучшего сравнения потребовалось продегустировать еще раз или два, все по кругу. Потом изнывающий кнут напомнил про аковиту, по которой так скучал. Спохватившись, стали пробовать ее, все четыре сорта. Один из них получился, скажем так, на любителя. Нет, партию рано или поздно распродадим, на каждый продукт найдется свой ценитель, но сколько будем искать. Зато если убрать один компонент, заменив на другое и поменять долю двух других, то получится интересно. Завязалась дискуссия насчет вариантов замены. Потом я обратил внимание на завистливые взгляды окружающих, а дед подкинул идею, которую я и озвучил. Мол, выборка дегустаторов слишком маленькая, а потому нерелевантная. Благо самый маленький бочонок был на 10 литров, как раз та, сомнительная аковита, потому к расширению круга участников все отнеслись благосклонно. Привлекли две бригады покупателей, приехавших за обычным продуктом, работников завода, старосту поселения, реабилитировавшего себя Лукошкина и пытавшегося отказываться полицейского урядника. В ходе дегустации возник вопрос, как назвать продукт в продаже. Оставить оригинальное нельзя, британцы судами замучают. Может, просто ударение переставить, и эпитет, типа седые виски. Ага, потом прямые, косые. Косые, это вообще в тему, конечно. Нет уж, странное название получается, и прилагательных мало, таких, чтобы в непотребщину не скатывалось. Может, киски? В каком смысле, киски? Ну, герб у нас, рысюха, рысь, она из кошачьих, кошка, киска, лесные киски, болотные киски и так далее. Ага, а лучше, мокрые. Мокрые киски, без смс и регистрации. Заржал у меня в голове дед. На попытке уточнить, что его так насмешило в мокрых кошках, он только ржал все сильнее. Пришлось смотреть в его памяти самому, через информационный терминал. Зачем я это сделал, теперь и самому предложенный вариант видится двусмысленным и пошлым. Может, солодуха, предложил кто-то, вызвав у деда приступ вообще уж истерического хохота. Но нет, это я смотреть не буду, наверное, вообще похабень какая-то. И что сие означает? Ну, из меда, медовуха, нахрени настоянная, хреновуха. У нас из солода гоним, солодуха, кротовуха, солодуха, кротовуха, дуплет. Я сейчас сдохну. Это вряд ли у тебя получится. Лучше подумай сам над названием. Других высмеивать много ума не надо, а ты свое попробуй придумать. Не могу, ржу, ржу не могу. Потом кто-то, похоже, забыв о том, зачем мы собрались, первым предложил тост. Его поддержали, предложили выпить за наши новинки, хорошо хоть не за каждую в отдельности, потом за Пробеликова, который все это изготовил, потом за род Рысюхиных, благодаря которому все это стало возможным, а потом какая-то сволочь с какого-то перепою провозгласила тост за государя-императора. Нет, я безмерно уважаю его императорское высочество, но тут уж выпить пришлось всем, кто хотел и кто не хотел, причем до дна, а у меня в кружке как раз накопилось, если верить дару, 146 мл смеси из виски и как минимум двух видов аквавиты. Накопилось потому, как я при произнесении тоста в кружку пригубливал, но практически не пил, для того и сменил на нее прозрачный бокал, собственно говоря, зато подливали мне под каждый новый тост исправно. И вот, когда я уже почти добрался до приоткрытого окошка, куда собирался под прикрытием шторы и предлогом подышать воздухом вылить все накопленное и прозвучало здравица в адрес Петра Алексеевича. Вот потому и говорю, что провозгласивший ее именно в этот момент, сволочь первостатейная. Плюс стоило мне остановиться и повернуться лицом к залу, как некий услужливый гад плеснул ко всему прочему еще граммов так 50 кукурузной. И все это пришлось выпивать, едва ли не залпом. Потом кто-то принес закуску. За первым гением последовала целая череда людей, в основном это были женщины, которые заносили всякую еду и даже дополнительные столы под нее. Оказалось, что под лосятину горячего копчения виски очень даже неплохо заходит. Потом помню, как Кнут, весь в слезах, сидел в обнимку с двумя кувшинами аквавиты. «Стоп, откуда кувшины? Ах, да, напрямую из бочонка наливать не будешь, у нас были изящны графинчики, но у них очень узкое горлышко, наполнять – целая история, особенно когда воронку потеряли. В итоге кто-то принес керамический кувшин, потом еще несколько. Так вот, сидит наш норвежец, весь в слезах, выпивку обнимает и говорит, проникновенно так: «Я сейчас как дома, я хочу быть так, я хочу жить здесь». А Влад, Лукошкин и новый Пробеликов, как его, Архип Сергеевич, утешают: «Кто-то из них возьми и ляпни, так и оставайся. Только подданство надо принять российское. Дом тебе построим, места и леса хватает, на лесопилке я договорюсь. Ой, дом построим, жену найдем. Ты, Костя, человек приличный, сразу видно, живи». Костей его придумали звать после того, как рассказали, что значит слово «кнут» по-русски. «А вот и приму, а вот и поселюсь». Ну, за нового подданного, за Костю. Эти четверо еще несколько раз попадались на глаза плотной компанией, хотя я не во всех своих воспоминаниях уверен, например, в том, где они все пели хором норвежские народные песни. Для этого же надо как минимум язык знать. Или еще картина, где Кнут поет Влада прямо из кувшина, при этом гладит его по голове и говорит, что тот ему как сын, которого нет, но должен быть. Потом они все вместе куда-то исчезли. Или это я куда-то исчез, а, помню, дед просился к рулю, чтобы посидеть в хорошей компании, и я пустил. Судя по тому, что я опять в своем теле, гулянка, в которую превратилась дегустация, уже закончилась. Какой сегодня день и сколько времени? Сонный и недовольный побудкой дед, хотя, казалось бы, зачем ему в его состоянии спать, а также найденный рядом с подушкой мобилет подсказали, что воскресенье, 30 сентября, 10 часов утра. Не все так плохо, как могло быть. К 2 часам дня удалось окончательно привести себя в порядок. Более того, даже несколько сделок совершили по итогам вчерашней, с позволения сказать, дегустации. Приглашенные на действо купцы, придя в чувство, прибежали покупать новый продукт, да еще и третьего коллегу с собой привели, который вчера поленился ехать к нам под вечер и заночевал в Тальке, о чем сегодня, похоже, сильно жалел. Продали им изрядное количество аквавиты. Кстати, одному из купчин больше всего понравилась как раз та, на мой вкус дефектная. Я же говорю, у каждого продукта найдется свой ценитель. Правда, забрать купленное сразу они не могли, возы предназначались под обычный заказ, но мы предложили им, как первым покупателям, бесплатную аренду склада на месяц. Они бы виски купили с большим удовольствием, но у этого продукта все еще не было официального торгового названия, так что пришлось придержать. Зато аквавиту можно было продавать и так, это название норвежцы, входившие в Скандинавский союз, не патентовали. Причем Кнут клялся всеми богами Севера, что если отправить в посольство небольшой бочонок этого продукта, то можно и официальное разрешение получить. Идея показалась хорошей, но на всякий случай свое название подготовили, оно, в отличие от конспиративного прозвища для виски, придумалось легко и всем понравилось, бульбиница на травах, и ниже, мелкими буквами, ботаничная горылка 1. В 2 часа, подлечившись народными средствами, никакого спиртного перед дорогой, и пообедав выехали небольшой колонной из моего фургона и двоих Пробеликовых на пикапе. Сперва в Осиповичах купили новому участнику команды служебный мобилет, который тут же ввели в корпоративную сеть, обменявшись контактами. Затем проводили Егора Фомича до поезда. Этот скорый, кстати говоря, в Тальке не останавливался, так что в любом случае пришлось бы ехать в Осиповичи. Ну а затем, выехав на шоссе Минск, Гомель разъехались в разные стороны. Я направо в направлении Бобруйска, а Архип Сергеевич налево, к Марьиной горке и дальше. Ехали мы не порожняком. В кузове пикапа стояли несколько бочонков. Один соковитый для передачи в скандинавское консульство в Минске. А почему бы нет, официальная сертификат соответствия, сведения о наличии которого можно было бы поместить на этикетку, мог здорово поднять продажи. Пара с виски по-ирландски и по-шотландски для передачи в городское дворянское собрание «Смолевич». Их надо было вместе с сопроводительным письмом передать через соседа пожарного. Мол, прошу оценить новинку, которую хочу выпустить к 200-летию семейного дела. С извинениями за то, что выдержка продукта всего один год, то есть он соответствует ординарному виски, но чтобы сделать выдержанные нужные годы, или услуги легендарного мага времени. Ну, и у меня в багажнике тоже были загружены гостинцы для могилевских знакомых, которых оказалось весьма немало. Из Осипович выехал около 3 часов дня, но благодаря тому, что не останавливался в Бобруйске, а еще больше, благодаря тому, что дорогу от Рогачева, где я остановился на полчасика для перекуса и отдыха, до Быхова прочистили грейдером, временно улучшив качество, приехал в общежитие за несколько минут до 10 вечера, потратив на дорогу чуть меньше 7 часов. Устал за эти выходные, жутко отдохнуть бы, но завтра на учебу. Перекусил в комнате купленными в Рогачеве колбасой с хлебом, одновременно успокоив Машу, что доехал нормально, наскоро ополоснулся под душем и рухнул в постель. Всю неделю давило подспудно переживание за Пробеликова. Конечно, у меня была изрядная доля уверенности, что все у него получится. Как мизерный оценивал шанс, что Егор Фомич вернется ни с чем, вряд ли Беляк станет разбрасываться верующими. Но оставался, как ни крути, оставался пусть исчезающе малый, но шанс на худший вариант событий. Именно один из двух вариантов, шанс, что Пробеликов, одаренный, пусть и слабый, не выдержит поток мощи, дарованный Беляком, долгое время мающимся без полноценного проводника своих интересов в мире смертных. Это даже не смешно, хотя, Бог остается Богом, и спалить смертного для него несложно, даже просто по неосторожности, если для богов такое свойственно. На среду меня вызвали в лабораторию, там накопилось несколько заявок под меня, то есть таких, что я мог решить легко и быстро, а дядям пришлось бы возиться долго и нудно, и одна такая, с которой бы точно не справились, просто из-за мизерного количества вещества в пробе и большого количества качественных анализов, поскольку никто толком не знал, что именно нужно искать. По заявке значилось определить возможное присутствие посторонних веществ. И когда у следователя пытались спросить, что именно искать, то он ответил, мол, в зависимости от того, что именно мы найдем, если найдем, он будет выбирать одну из версий, и говорить нам о своих подозрениях он не будет, а то мы, мол, только это и будем искать. В иной момент лабораторские бы взвыли, а так у них был я. Какие вещества считать лишними, я не знал, потому выдал максимально подробный состав жидкости в мензурке. Знать бы, что там должно быть, можно было бы сказать, что именно лишнее. А так, очень странная смесь, в которой присутствуют одновременно, помимо прочего, диоксид хрома, сахар и зеленая акварельная краска. И каким, простите, местом должны были сотрудники лаборатории определить, какие именно качественные реакции проводить, чтобы выяснить это все. Ах, да. По дороге к лаборатории увидел идущую по улице в компании подруг Васю. Остановился, посигналил. «Василиса Васильевна, можно вас на минутку? Юра, я, вообще-то, спешу. Будешь вредничать, в следующий раз буду кричать «Вась-Вась» или вообще «Васька, кис-кис-кис». Как тебе такая идея?» Мелкая вредина только фыркнула, отворачиваясь, но демонстративно притопывать ногой перестала. «Ты мне скажи, за что ты так с бедным мамонтенком?» Очередной фырк и... Через пару секунд, расшифровка. «Ничего себе, мамонтенок, ты этого слонеру видел? И вообще, зачем он такой дурак?» На последней фразе она надулась и отвернулась. «Так-так-так, внучек, а, похоже, не все тут так просто. В отношениях между ними двумя. Думаешь, не факт, что там уже есть интерес? Скорее, сама еще не понимает своего отношения, но что она к нему неравнодушна, это точно. Маме будем говорить, думаю, она уже давно в курсе. В пятницу сразу после уроков зазвонил мобилет. О, Егор Фомич, как минимум, жив. Алло, здравствуйте, здравствуйте. Беляков, Егор Фомич вас беспокоит. Странный он, у меня же высвечивается, кто звонит. Так, стоп, Егор Фомич, поздравляю, искренне. Спасибо, за все спасибо. В Смолевичах буду послезавтра около половины двенадцатого, так что в понедельник уже смогу вернуться к своим обязанностям. Ага, а отметить это я вслух говорить не стал, но озаботиться надо. Так, где у меня нужный контакт? Вот он, Михаил Романович, добрый день. Юра Рысюхин вас беспокоит. Да, Юра, я вижу. Спасибо за гостинцы, даже не думал, что у нас такое делать умеют. И не просто кто-то там у нас, а наш знакомый Юрка. Справедливости ради, я только придумал, как отделал другой человек. Это ты про своего управляющего, как его, про Беляков. Уже просто Беляков. И именно по этому поводу я звоню. Так, подожди, он что, съездил в храм? И успешно. Дворян в нашем районе прибыло, и я думаю, это просто нужно отметить. Согласен. Где и когда? Приезжает он в воскресенье поездом Москва, Бересте, в Смолевичах в 11:26. Привести себя в порядок с дороги, то другое. В общем, в час можно начинать, можно, только где, зал и кухню я обеспечить могу, правда, за срочность. Оплата и напитки, каких пока не найдешь в магазинах, с меня, договорились. Завтра во второй половине дня я буду дома, встретимся, переговорим. Да, еще, там Леонид Сергеевич не обижается, что я не к нему, а к вам обратился. Нет, этот Бирюк только рад, что лишний раз из норы выползать не нужно. Значит, до завтра, Михаил Романович. Один бульба, картошка, горылка, водка. А ботаника? Она и в Африке ботаника. Глава 23. Сюрприз удался. Архип Сергеевич привез семью моего управляющего, жена которого время от времени косилась на новый, дворянский перстень на пальце. Доставленные в собрание бочонки аквита и виски, включая ранее не представленный тут кукурузный, были разлиты по графинам и взяты под учет. Помимо этого, был еще груз пикапа, представлявший собой традиционный ассортимент заводика в курганах, в том числе прошлогодняя новинка на голубике. Даже если все 60 с небольшим хвостиком семей заявятся в полном составе, выпивки хватит, даже с учетом кабановичей. А если вдруг и нет, то есть запас в подвалах городского дома, в самом крайнем случае, найдется кого заранее отправить в курганы. Столы накрыты, музыканты приглашены, оплачены и предварительно накормлены, после чего закрыты без доступа к спиртному. Вообще городское дворянство с энтузиазмом отнеслось к мысли отпраздновать прибавление в семействе. Хоть это, как выяснилось, не было традицией, не настолько частое событие в районе, чтобы породить таковую, но ко мне уже многие местные дворяне подходили, чтобы поблагодарить за отличную идею и предложить свое участие в организации и расходах. С первым я соглашался, от второго отказывался. Ну, а что, октябрь на дворе, урожай по большей части убран, пристроен и частично даже продан. Остались разве что некоторые поздние культуры, как те же сахарные бураки или зимняя капуста, и у тех уборка уже заканчивается. Запасы на зиму по большей части сделаны. Погода, как выражается дед, в такую погоду приличная собака хозяина из дома не вытащит, так и просит как-то развеяться. А тут, такой повод, и собраться, и погулять. Ага, да еще и на халяву. Это ты, кстати, правильно делаешь, что денег не берешь и от помощи не отказываешься. Предлагают-то больше исходя из приличий, но если бы взял, обиделись бы. А помощь, она, как правило, ничего не стоит, в деньгах если, зато позволяет почувствовать себя не халявщиком, а полноценным участником. А вот наш волею судеб главный организатор, Михаил Романович, раскрыл тему шире и с неожиданной для меня стороны. Вы, Юра, замечательно придумали. И повод внеочередного чуть ли не общего сбора дать, и представить сразу новый род в местном, так сказать, свете. Это же свежая кровь для местных матримониальных схем. Род, как я понял, одной семьей не ограничивается. Нет, что вы, только у меня представители трех семей, плюс и родственных между собой, работают. Там, если не ошибаюсь, не менее полутора десятков взрослых, правда, не помню, это только считая одаренных или вместе с нулевками было. Ну, да с этим ситуация сейчас должна тоже поправиться. И десятка-два подростков. Вот видите, тут большинство уже давно между собой породнились, так или иначе, здесь волчонок покосился на меня, а я, вспомнив бабушкины рассказы про помощь детишками, только кивнул, мол, в курсе. И вдруг разом столько новых женихов и невест. Причем первое поколение, значит, бог-хранитель им благоволит. Большая часть рода в Руденске и его окрестностях обитает. Ну, это как раз не беда. Это даже лучше, если теща будет подальше. Наш главный пожарный не удержался от тяжелого вздоха. Ну, или свекровь. От этого брак только крепче будет. А поскольку у нас здесь будет трое старших родичей, глава рода, его жена и двоюродный брат, они всем желающим смогут полный расклад дать. Еще бы детей главы рода представить, так сказать, товар лицом. Жаль, что маловаты пока. Если бы Михаил Романович фразочку про товар произнес не с такой иронией, или я его хуже знал, она могла бы и покоробить. Однако после его пояснений стало понятнее, откуда столько желающих поздравить нового дворянина, при том, что знаком он был от силы с полутора десятками семей, то есть где-то с четвертью приглашенных. Ага, значит, кабановичи будут полным составом. И, да, старший сын Егора Фомича, Кузьма, несмотря на неполные 12, получил от Белика перстень наследника рода. Так что на приеме будет. Волчонок расхохотался. Страдания главы семейства Кабановичей по поиску походящих невест для всей толпы сыновей были притчей во языцах. Да уж, им зайку другую найти нужнее, чем кому другому. А пацана жалко, кончилось его детство. Это да, зато все брачные договоренности, если были, слетели, как листья по осени. Наших кумушек это точно обрадует. Титулованной части дворянства приглашения тоже разослали, от лица секретаря предводителя дворянства, которым выступал граф Соснович, но их присутствия всерьез никто не ожидал. Максимум, заедут ненадолго, больше отметятся перед графом, чем для чего-то еще, или вовсе наследников пришлют в качестве представителей, чтобы те потренировались перед настоящими приемами. Егор Фомич, выходя на Смолевичский перрон, был, пожалуй, единственным дворянином в районе, который еще не знал о запланированном на сегодня приеме, что выглядело забавным. Даже Буиковы, которые единственные не получили приглашения, и те знали о предстоящем действии, как и все остальные знали, что эти не приглашены с формулировкой, потому что не знают, как себя вести в гостях. Да, я понимаю, что если меня поддержат, то им только и остается, что съезжать в другой район, причем желательно, не соседний, но ничуть не жалко. Как сказал дед, каждый сам трындец своего счастья. Нет, конечно, в теории есть вариант, что они могут попытаться выдавить из района меня, но это не с их репутацией, извините. Господин Беляков, позвольте поздравить вас с возвышением рода. Ритуальная фраза, которую ему сегодня предстоит выслушать не один десяток раз, хе-хе, спасибо, огромное спасибо за все. Нововозведенный дворянин осмотрелся вокруг. Скажите, Архип Сергеевич не смог приехать? Мне бы как-то домой попасть, с дороги, сами понимаете. Прекрасно понимаю. Именно поэтому для вас уже подготовлена гостевая комната в моем доме. Там вас ждет все необходимое, в том числе, ваша супруга, которой не терпится вас поздравить и помочь вам с приведением себя в порядок. А потом мы обязательно должны отметить это событие. С этими словами я пригласил Егора Фомича к пикапу. Мой фургон, конечно, смотрится лучше, но сейчас оба экземпляра в Могилеве, один на изнанке МХАТ, второй, недалеко от вокзала. Он хотел было сесть за руль, но я не пустил. Извините, но вы сегодня гость, так что извольте на гостевое место. Усевшись в кабине, мой главный управляющий продолжил смущаться. Да я, как бы, не готовился праздновать. Понимаю, что главное празднование будет в кругу родичей, на ваших родовых землях. Но сегодня тоже отвертеться не удастся. Можете считать это репетицией. Егор Фомич пару раз порывался что-то сказать, но, сдержался, а я не стал тормошить человека, захочет, скажет. Тем более, что мы сейчас формально равны в статусе, оба главы благородного рода. Подъехал я, на сей раз, к парадным воротам. Загодя проинструктированный Ленька открыл дверь в кабину со стороны Белякова, а Семеныч распахнул перед ним ворота. На дорожке, на полпути к дому, его ждала семья, жена и дети, включая годовалую малышку Олесю. Смотреть сцену семейной встречи, эмоциональную, но в чем-то глубоко интимную, я не стал. Обогнав Белякова, я направился к дому, успев услышать только «живой» от его жены. К часу дня мы подъехали к арендованному ресторану. Заведение называлось «Дунай» и располагалось буквально в паре сотен метров от пожарной части в сторону вокзала, по обоим берегам речушки «Дунайчик-1», притока Плисы. Ресторан делился на две части, верхнюю и нижнюю. Первая располагалась на террасе на склоне холма. Между основной террасой и речкой поместилась не то набережная, не то широкая ступенька, на которую вели три лестницы. Нижняя часть располагалась на той стороне, что со стороны вокзала, и вдоль берега шла широкая летняя веранда, частично нависавшая над руслом. Через речку от набережной к веранде были перекинуты два бревенчатых мостика, для персонала и для посетителей, чтобы не выходить на улицу. Верхняя часть позиционировалась, как предназначенная для более благородной публики, но поскольку на одних титулованных не проживешь, мало их в районе, так что и обычных дворян туда тоже пускали, добирая статус кабинетами для переговоров и двумя залами для официальных торжеств и значимых событий. У нас событие было значимым, но количество приглашенных не позволяло разместить их даже в обоих залах разом, равно как и в здании собрания. Так что пришлось снимать нижний зал размером побольше, сдвигать столики к стенам, решать еще несколько организационных вопросов, в которые волчонок окунулся с большим удовольствием, а я не хотел даже касаться. Бабушка ехать на прием отказалась. Вначале я не понял причину, и даже удивился, но потом дед намекнул. Там же будут все, значит, несостоявшиеся невесты с родителями тоже, и куча злейших подруг, которые не преминут поиздеваться по этому поводу. И действительно, я об этом как-то не подумал, а вот бабуля, знает кошка, чье сало съела. Ну, зато сам собой разрешился вопрос с тем, кто будет старшим в доме над дочками Егора Фомича и нанятой на вечер няней. Прием прошел хорошо. Граф Соснович приехал через 15 минут после начала, как предводитель дворянства поздравил главу нового рода, выразил пожелание укреплять связи, деловые и родственные, с нашим районом, принял рюмку виски и со словами «Можем же, и зачем нам эти шотландцы?» отбыл по своим делам, на переделанном мною автомобиле, между прочим. После отъезда графа все сочли своим долгом попробовать, похвалить, даже те, кто морщились, и спросить, где купить. Благо, ответ был составлен заранее. В продажу пойдет в начале следующего лета к двухсотлетию семейного дела и торговой марки. Сейчас, проверив, что все получилось, заказали разработку новых этикеток и изготовление новых бутылок. Все это надо будет дождаться, свести на завод, заполнить, запечатать, а потом развести по лавкам. Ну, и кроме этого, возможно, будут еще новинки. В разгар торжества его виновник подошел ко мне с разговором, решился. «Юрий Викентьевич, спасибо еще раз за все, не только за этот вечер. Я не могу говорить лишнего, сами понимаете, но кое-что сказать должен. Еще немного, и мы могли опоздать. Фатально для нынешнего поколения опоздать. Так что, спасибо еще и за это». Потом он вышел на сцену к музыкантам, переговорив по пути с их главным, взял микрофон и обратился к залу. После обязательных приветственных и благодарственных конструкций он внезапно выдал следующее. «Я, Егор Фомич Беляков, глава рода, находясь в здравом уме и трезвой пока еще памяти», он отсалютовал бокалом одобрительно воспринявшему шутку залу, «перед лицом богов, Беляка и Рысюхи, заявляю о том, что мой род несет долг служения перед родом Рысюхиных, пока боги насочтут его исполненным». Кроме того, я заявляю о личном кровном долге перед Рысюхиным Юрием Викентьевичем, Беляк мне свидетель. При этом приехавшие познакомиться поближе, причем не с виновником торжества, а со мной бароны Шипунов и Кленов одобрительно кивали головами, а когда Егор Фомич закончил речь, отсалютовали ему и мне бокалами. Вот что это такое было сейчас вообще, эти двое упоминаниями будущего соседства и рядом прозрачных намеков, наподобие обсуждения новых охотничьих угодий где-нибудь недалеко, дали понять, что в курсе сути и перспектив затеянного мною в дубовом логе строительства, что неудивительно, и не сомневаются в скором получении мною титула. Также выразили надежду, что я приглашу их на празднование двухсотлетия предприятия в свое имение. В этом тоже было несколько слоев намеков, которые еще предстояло расшифровать, в том числе и с помощью старших. Общение с родителями несостоявшихся невест тоже прошло спокойно и ровно. Они изначально были готовы к возможной неудаче, поскольку подобных смотрин было назначено на зиму немало, последним шансом или мечтой всей жизни для их дочек я также не был, поэтому и отношение к произошедшему получилось ровное. Тем более, что девушка из-под Усижа уже уехала замуж куда-то к северу от Логойска, а невеста из-под Грушья нашла себе жениха в Смиловичах, в сельскохозяйственном Магуче, а сам он был родом из поселка к югу от Минска. Рад за них, о чем искренне и сказал их родителям, сами девушки на встрече отсутствовали, не бал, все же, да и одна из них уже официально в другом районе. Из значимых была еще встреча с отцом Кабановича, дедом многочисленных отпрысков семейства. Старый друид не часто выбирался из загородного имения, но сейчас счел нужным заглянуть. При этом он оказался старейшим по возрасту из присутствующих на приеме дворян, но его посох смотрелся скорее оружием, чем костылем. Он подошел ко мне сразу после заявления Белякова. «Спасибо, Юра, за приглашение. Я не думал ехать, но когда узнал, что Буйковых не будет, подумал, а почему бы и не развеяться в приятной компании. Ну, что вы, Савелий Игнатьевич, хозяин вечера не я, а что насчет этой семейки? Если выбор стоит между тем, пригласить уважаемого и приличного человека или буйного невежу, то выбора-то и нет, на самом деле. А уж если из-за невежи от приглашения могут отказаться несколько приличных людей, то тут и говорить не о чем. Да, буйный хам, это точно. А чем он вас зацепил? Приехал сватать дочку свою, и еще до сговора начал, не стесняясь слуг, делить вроде как будущее общее, хоть пока и мое имущество. Рассуждать, что он продаст, как дом переделает, и тому подобное. Старейшина Кабанович аж крякнул от такой простоты. Ну, это уже абсолютное свинство. Прости, Кабан, за такие выходки рыло чистить надо. Да, к сожалению, не дают, сразу самосуд, самоуправство орут. Я потому у себя в имении сижу, что там, если кто полезет, могу законно между глаз прописать вразумляющую пилюлю. От твоих пилюль, батя, копыта отбросить можно. Вмешался Кабанович средний и продолжил, обращаясь уже ко мне. У нас в коптильню медведь залез, за рыбкой. Папа решил, что это мой старший опять озорует, прописал ему сперва ногой по седалищу, а как тот развернулся, дубиной своей в лоб. И что, что-что, шкура осенняя, еще не до конца перелинявшая, на пол возле камина постелили. Старший-то мой после такого убегает обычно, а медведь издох, почему-то, квелый какой-то попался, больной, может, да нормальный медведь был. Это внуки у меня, лобовая кость толщиной в 4 пальца, а потом, сразу затылочная, без промежутка, смешно, но вслух повторять не буду. Жить почему-то еще хочется. Посмеялись и разошлись. А Буйкову, похоже, надо присматривать себе новое место для жизни. Через какое-то время удалось выловить Егора Фомича наедине, или, скорее, нам тактично позволили уединиться. Вам, как я понимаю, нужно ехать к себе, наделять перстнями всех родичей. Причем пока они все соберутся, думаю, успеете еще по дороге заехать в Минск и подать документы в губернское дворянское собрание и в геральдическую палату, на регистрацию. Вас же повелели записать в бархатные книги Минской губернии, правильно? Да, все верно. Ну, надеюсь, какое-то время наше предприятие протянет без верховного руководства, на одних низовых управляющих. Почему это без управления сейчас Архипу Сергеевичу кольцо выдам, и пусть остается на хозяйстве? Так оно и случилось, наш, скорее всего, будущий главный бухгалтер стал первым родичем, получившим родовой перстень из рук главы рода, в присутствии под аплодисменты почти всех дворян Смолевичского района. Оставаться на вечере до конца я не мог, поезд на Минск ждать не будет. Вызванный через ресторанного распорядителя извозчик довез меня до вокзала, пусть тут идти 15 минут, но, невместно. Там уже почти родной ночной на Могилев со знакомым проводником, в Могилеве, ждущий меня фургон. В общем, нормально организованная поездка, я перед началом занятий успел и в душ сходить, и в столовую забежать. Один в привязке к нашему миру, между 1 и краткая и 2 и краткая прибрежными улицами вдоль улицы Советской. У нас эта речка имеет ширину где-то метр и глубину по колено, причем жарким летом это колено не крупной собаки, но в 1980 ей еще сохранялись ранее построенные для хозяйственных нужд мостки. А старожилы помнили, как она затапливала огороды. Это при высоте берега над современным урезом воды 1,5 метра. Глава 24. Опять потянулась учеба, обычные пары и факультативы, что я навешал на себя. На практикуме по развитию дара, теоретические часы по этой дисциплине как-то незаметно сошли на нет. Петр Игнатьевич, как и обещал, давал упор на кристаллы, в магическом понимании термина в первую очередь, и на дом задавал изучать работы по кристаллографии, геммологии, внезапно, геологии. Я в ответ грузил его дедовскими знаниями о кристаллической структуре металлов. С подачи господина Веселкина один я пересмотрел тот мешочек растительных макров, который прослушивал еще в начале лета и который каким-то чудом сохранился в одном из кофров автофургона. К моему удивлению, два вроде как патронных дали отклик. Я смог определить только стихию, свет, а преподаватель сказал, что они подойдут для изготовления светильников. Дед тут же обозвал их запасными лампочками для фар, а тот, отклик которого казался смутно знакомым, оказался заготовкой под преобразователь магической энергии в электричество. В общем, знания и навыки росли и углублялись буквально на глазах. Еще Веселкина восхитила идея работы с металлическим порошком для формирования или восстановления деталей. Оказывается, до такой простой идеи или никто не додумался, или все хранили метод в секрете. Серебряная и золотая краски тоже понравились, тогда я, с подачи деда, подбросил идею сделать краску металлик произвольного цвета с металлическим блеском за счет алюминиевых чешуек. По словам деда, там требовалось очешуительное количество опытов, и первые вменяемого качества образцы краски в его мире требовали нанесения дикого количества слоев, порядка полусотни, с просушкой и полировкой каждого, что делало удовольствие сильно дорогим. Конечно, в нашем мире магия, возможно, могла упростить процесс, но в любом случае, мне одному для разработки понадобились бы годы, а здесь студенты за пару лет могут справиться, если повезет. Когда же Петр Игнатьевич случайно стал свидетелем моего небольшого хулиганства, а я сыпал из горсти металлическую пыль тонкой струйкой на стол, вынув затем из получившейся кучки металлический брелочек, то вообще пришел в восторг. По его словам, это чуть ли не идеальное упражнение на тонкое управление потоками, которое позволит просто взлететь в развитие мелких периферийных каналов, контроля и уровней в целом. Так что сейчас металлисты на практике либо дробили всякого рода металлолом в порошок со строго заданными, в учебных целях, размером и формой зерен, либо лепили из порошка всякое разное, от игрушечных солдатиков и бижутерии до явно каких-то заказов в интересах различных кафедр академии. Причем дробили в основном первые и вторые курсы, а лепили со второго по четвертый. У выпускников позже появилось еще более заковыристое упражнение – дробление сплавов на порошки чистых металлов, то есть с разделением в процессе. Если учесть, что сплав – это не механическая смесь металлов, а твердый раствор одного в другом, без взятого второго барьера там ловить, пожалуй, нечего. За неделю трижды ездил в Могилев, один раз – в лабораторию и дважды – на свидание с Машей, одно из которых прошло в театре, не спрашивайте про игру актеров, я ее не видел, а второе закончилось в гостях у Мурлыкиных. Пообщался с девочками, включая Мивекулу, который подарил валанчик для бадминтона с приделанной к нему веревочкой, что торчало из-под перьевой юбочки наподобие мышиного хвоста. Изготовленная по подсказке деда игрушка на какое-то время полностью завладела вниманием мелкой проказницы. Кошка тоже активно играла с ней. Глядя, как Василиса развлекается с питомцем, невольно озвучил мысль деда. «Сестры по разуму». Ириска хихикнула, Екатерина Сергеевна вздохнула. «Когда уже она повзрослеет?» «Уже взрослеет», — уверил я. При этом мы с Ирой, не сговариваясь, посмотрели на коробку эклеров, которую Василиса совершенно внезапно выставила на общий стол, а не утащила в нору. А на выходных опять пришлось ехать в Минск. Канцелярия великого князя на удивление быстро переварила поданный пакет документов с заявкой на строительство портального комплекса, обязательной частью которого был предварительный договор со строителями, и выдала свою пачку бумаг с разрешением на выкуп кабинетных земель, находящихся в аренде. Точнее, в сам Минск мне лично являться было не нужно, все документы отдали поверенному, мне нужно только подписать их и заверить отпечатком перстня главы рода. Это радовало, поскольку позволяло отработать свою часть на выходных и не отпрашиваться с занятий. Еще порадовала сумма выкупных платежей, считали по балансовой стоимости, как неудобно, да еще и зачли ранее внесенные арендные платежи, плюс еще Серебринников какие-то скидки и преференции выбил, надо будет изучить внимательнее и выплатить премиальные исходя из суммы экономии. Короче говоря, выкуп всего куска земли, который мне переуступил граф Соснович, обойдется в 63 812 рублей и 47 копеек. Эти вот копейки особенно умиляли. Сумма, как нарочно, почти ровно втрое больше, чем та, которую мы с папой планировали потратить на восстановление имения. В Минске придется зайти в банк, снять часть денег и добавить к тем, что в сейфе для передачи поверенному. Вот тоже неудобство, можно оплатить или всю сумму чеком, или все наличными, или все со счета на счет, но там надо лично явиться последовательно в три адреса, внести 35 тысяч, что остались после празднования обретения дворянства Беляковыми и еще кое-каких расходов по внеплановому ремонту Валешкина, наличными и остальное чеком, уже нельзя. Кроме того, со мной хотели встретиться Беляковы, Архип Сергеевич и Егор Фомич, по инициативе первого из них, опять болтаться в ночном поезде, в котором неизвестно, как повезет с попутчиком и прочими обстоятельствами, а потом в Минске идти в бессовестно дорогую привокзальную гостиницу только ради того, чтобы где-то пересидеть время до открытия банков не хотелось, поэтому решил ехать на своих колесах. Заодно и жесткой привязки к расписанию поездов не будет, и заехать куда-нибудь по дороге, возникнет в том нужда, труда не составит. В субботу, в законный свой выходной, пришлось вставать в 5 утра, чтобы в 6 выехать в дорогу. Хорошо, что сегодня нет никаких дополнительных семинаров или практических занятий, которые некоторые преподаватели любят назначать на этот день недели. И хорошо, что на изнанке нашей продолжается лето, солнышко светит, вставать легче, проще убедить себя в том, что уже пора. Зато выезд из теплого лета в темноту дождливого октябрьского утра. БРРР. Меня даже в теплой, герметичной кабине передернуло. А если бы сейчас нужно было переться пешком до извозчика, потом в открытой коляске. Прав был дед, когда уговаривал, и в том, что бабулины наставления устарели давно, тоже. До сих пор еще никто косо не посмотрел из-за того, что я вожу автомобиль. С завистью, да, бывало, с осуждением, нет. Так, стоп, внучек, я не говорил, что устарели все наставления, только про некоторые, не перевирай. Ладно, ладно, я и сам понимаю, что в скатерть сморкаться нельзя. Я решил, раз время позволяет, разведать новую дорогу, про которую узнал от студентов из числа местных. Чтобы не лезть в Могилев, где даже утром хватает помех, хотя бы в виде тех же ломовых извозчиков, развозящих товар по лавкам, срезать уголок через Бруски, Сташина и на Книжицы, где есть выезд на шоссе Могилев-Минск. Помня короткую дорогу имени пана Юзика, я был готов к тому, что придется возвращаться и ехать через столицу губернии, но меня это не пугало. Приеду на час позже, пусть даже на два, и что с того? Главное, успеть до 5 вечера, пока банки работают. Дорога оказалась узковатая, неровная, в деревнях скорость сбрасывать приходилось почти как в Могилеве, но все же, 20 верст вместо 35, если не 40, да и между деревнями можно было держать скорость километров 20-25, так что выигрыш и во времени, и в нервах получился, пусть и не такой большой, как хотелось бы. Зато на шоссе или из-за погоды, или еще по какой причине оказалось пустынно, так что на прямых участках смог разогнаться до 40 и даже до 45 километров в час, что было, пожалуй, практическим максимумом для этого автомобиля и этой дороги. Так что, даже с традиционным заездом на полчасика в Березино, выпить чашку чая и размять ноги, около полудня я уже въехал через долгий брод в столицу княжества. Правда, оказалось, что банк с деньгами от филармонии именно сегодня не работает. Изучив внимательнее расписание, я понял, что хоть суббота у них и числится рабочим днем, по факту открыты в этот день недели они бывают от силы раз в месяц, а то и не каждый. Столько запутанных условий, в результате которых выпадали то санитарная обработка, то, как сегодня, загадочный опердень, знать бы еще, куда там ударение ставить. Не беда, снял нужную сумму со счета, где лежали деньги за пластинки. Какая разница, из какого именно кармана доставать нужную сумму, если все карманы мои, и она там есть. Кстати, Надежда, судя по перечислениям, вроде почти вся продалась, надо бы пошевелить профессора насчет дальнейших перспектив. И насчет фургона, который завис в гараже МХАТ без движения. Нет, его смотрели, хвалили, но реальных покупателей не было. Я не переживал по этому поводу, поскольку был согласен с дедом. В крайнем случае в конце весны продадим через газетное объявление как автомобиль для семейного путешествия на море. Устав и проголодавшись, я решил не мучить себя и не терпеть до дома, а заехать пообедать в жандармской ресторации. В зале оказалось несколько знакомых, причем даже не из сотрудников лаборатории, а оперативников, которые приносили материалы или бегали и нервничали в ожидании результатов. Даже удивительно, со сколькими сотрудниками успел познакомиться, пусть и в приглядку, и это в Минске, где я работал много меньше, чем в Могилеве. Меня окликали, мы здоровались, обменивались шуточками, что позволило незнакомому половому определить меня как своего и обслужить, соответственно, по меню для своих. Мелочь, а приятно. Пока ждал заказ, связался с Беляковыми, договорился о встрече в 3 часа дня у меня дома в кабинете. По моим прикидкам сам доеду около 2, и будет порядка часа, чтобы немного передохнуть с дороги. К Сребренникову можно и завтра зайти, перед отъездом. После того, как управляющие поздоровались со мной еще раз, уже очно, и мы сели в кабинете с документами и чаем, новый статус управляющего позволял такое без оскорбления эстетических чувств бабушки. Егор Фомич начал разговор, как старший из гостей. Архип Сергеевич, вникая в наши дела, подготовил некоторые соображения по текущему положению дел и предложения по решению некоторых скрытых проблем. У него диплом управляющего транспортными перевозками, так что он знает, о чем говорит. Суть доклада свелась к тому, что нам нужны еще грузовики и как минимум еще один пикап, а лучше – 2. Причем обоснование было не из серии «хочется» или «чтоб не хуже», чем у других, нет, все гораздо сложнее, запросы подпирались расчетами экономии средств и снижения затрат, как прямых, так и косвенных. Например, в том же Шклове, кроме переданного мной нового грузовика было еще 2, но те 2, что есть, очень потрепанный электрический француз с мотором на 30 лошадиных сил и чуть более свежий немец с бензиновым двигателем в 42 лошади, требуют или замены, или капитального ремонта. Плюс настоятельно рекомендую провести модернизацию по образцу ваших грузовиков, как минимум, сделать кабину. У водителей чуть не до драк доходит за право работать на рыске, как они его называют. Управляющий стал ставить новый грузовик на дальние рейсы, так нет отбоя от желающих съездить в командировку, хотя раньше было не выгнать. И плюс нужно еще как минимум 2 грузовика добавить. Из расчетов получалось, что да, на 5 транспортных единицах завод сможет работать ритмичнее, станет меньше простоев, сырье можно будет покупать более качественное и при этом еще сэкономить на доставке. И договор о поставке продукции можно заключать на лучших условиях, и бой продукции в пути уменьшится, если возить самим. Вот только хватит ли 5, Архип Сергеевич словно прочитал мои мысли. Причем 5, это если вы сделаете все же давно обещанные сменные кузова. Нужно 3 для сыпучих грузов, причем хотя бы один из них должен надежно закрываться от дождя и прочих осадков, 3 крытых для генеральных грузов, 2 с обычным открытым кузовом, или один такой и один с платформой для крупногабаритных грузов, и 1 цистерна на 2,5 или 3 кубометра. Замечательные, конечно, идеи и убедительные расчеты, вот только где, когда и на каком оборудовании все это делать. Мотаться по выходным в Шклов, та еще идея, так реализация проекта минимум до лета затянется. Нет, в Шклов ездить не надо. Можно арендовать площади в Буйничах, в мастерских у речников, где они проводят ремонт судовых механизмов и мелких судов между навигациями. Сейчас, конечно, у них самих ремонтный сезон стартует, но что-то они отдают в свой магуч для практики учащимся, что-то может подождать. Короче, половину ангара выделить смогут без проблем и недорого. У них там есть грузоподъемное оборудование, кузнечно-прессовое. На металлорежущие станки большая очередь, но ничего фатального. Литейки своей, увы, нет, но имеются залежи металлолома, и цветных сплавов, и разных сталей, для распыления в порошок. Если пригонять грузовики по одному, а потом приезжать с пустыми платформами и забирать кузова, можно будет, по моим прикидкам, управиться до зимы с запасом. Шкловский управляющий обещает, если нужно, прислать 2-3 рабочих в помощь, а к ним одного знающего специалиста, бывшего мастера с местного завода, что занимается ремонтом оборудования для лесопилок. Мастер уволился по возрасту, норму давать не мог, но в качестве бригадира, как умеющий читать чертежи и держать в узде подчиненных, справится точно. Он, кстати, и сам одаренный, стихия металла, правда, чуть-чуть больше единички, что-то вроде 1.03. У меня этой осенью и зимой еще большой заказ для геологов намечается. Они сейчас закроют сезон, определят, что им нужно, и нагрянут. Тоже, кстати, у речников площади арендовать собирались.